Начало блокады. Уничтожение путем блокады мирного населения Ленинграда было запланировано Гитлером изначально. Уже на 17-й день войны, 8 июля 1941 года, в дневнике начальника немецкого генерального штаба Франца Гальдера появилась очень характерная запись. «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы потом вынуждены будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов, русских вообще». В конце первого лета войны на Восточном фронте эти планы нашли отражение в официальных директивах германского командования. 28 августа 1941 года Франц Гальдер подписал приказ Верховного Главнокомандования Вермахта группе армий «Север» о блокаде Ленинграда. Приказываю. Первое. Блокировать город Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требований о капитуляции не выдвигать. Второе. Для того, чтобы город, как последний центр красного сопротивления на Балтике, был как можно быстрее уничтожен без больших жертв с нашей стороны, запрещается штурмовать город силами пехоты. После поражения ПВО и истребительной авиации противника, его оборонительные и жизненные способности следует сломить путем разрушения водопроводных станций, складов, источников электроснабжения и силовых установок. Военные сооружения и способность противника к обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским огнем. Каждую попытку населения выйти наружу через войска окружения следует предотвращать при необходимости с применением оружия. Уже в первые дни войны советское руководство задумывалось о худших вариантах развития событий. Активно строились линии укреплений в глубоком тылу, готовились к эвакуации предприятия. К числу худших вариантов относился выход противника к Ленинграду. Через неделю после начала войны, 29 июня, было принято решение об эвакуации из Ленинграда детей. Известный поэт Александр Городницкий вспоминал: «Почти сразу после начала войны, в июле 41-го, моя мать вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой, в деревню под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед финской войной в 39-м году, туда отправили несколько десятков тысяч ленинградских детей. Как вскоре выяснилось, вывезли нас практически навстречу немцам». Уже в первый месяц войны вермахт вплотную подошел к Валдаю, в то время как Ленинград еще был относительным тылом. Вспоминаю, как громыхали на западе орудийные залпы, горело небо, через деревню тянулись обозы с беженцами и медсанбаты. Линия фронта стремительно приближалась. Многие родители кинулись из Ленинграда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. В августе одним из последних эшелонов нас с матерью вывезли назад, в Питер. Помню бомбежку на станции Малая Вишера, когда мы прятались под вагонами, а вокруг Все было красиво освещено яркими осветительными ракетами. До выхода немецких частей к Шлиссельбургу в начале сентября 1941 более 700 тысяч ленинградцев было отправлено вглубь страны. Однако полностью эвакуировать такой крупный город, как Ленинград, было невозможно, и в кольце блокады оказалось 2 миллиона 484,5 тысячи жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, город на Неве стал пристанищем для более чем 300 тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей, а запасов продовольствия и топлива в нем оставалось только на 30 дней. Над жителями Ленинграда нависла угроза голодной смерти. Руководство Советского Союза быстро осознала опасность гибели сотен тысяч человек и уже в сентябре 1941 года предприняла попытки разорвать кольцо вокруг осажденного города. Немцы вышли на берег Ладожского озера на узком, всего в 12 километров участке в районе Шлиссельбурга. Именно на этом участке в течение полутора лет в основном и предпринимались попытки снятия блокады. Он получил название «Бутылочное горло». Первые попытки отбросить немецкие войска от Ленинграда успеха не имели, поскольку были предприняты без должной организации и концентрации войск и техники. Планы немцев в случае захвата Ленинграда. В Барбароссе Гитлер поставил задачу взять Ленинград, но при этом не имелось никаких внятных планов того, что делать с его населением. Затем задача вермахта сузилась до блокирования города, однако планов снабжения его продовольствием не было. В журнале боевых действий группы армий «Север» за 20 сентября 1941 года отмечалось: «Относительно города Ленинграда принцип остается прежним. Мы не занимаем город и не кормим его население». Ленинград располагался в местности со слабо развитым сельским хозяйством. Вокруг него находились не поля пшеницы, а торфоразработки. При этом группа армий «Север» базировалась на одну железную дорогу, которой, по мнению немецкого командования, было недостаточно для снабжения самой группы армий, не говоря уже о населении, даже занятых пригородов Ленинграда. У немцев имелись планы отгородиться от города колючей проволокой и минными полями. Психологические проблемы расстрела голодных толп мирных граждан немцы планировали решать огнем с дальних дистанций, стрельбой из орудий, с закрытых позиций, превращая толпы людей в кровавое месиво. Таким образом, сдача или потеря города в результате штурма привела бы к чудовищной по своим масштабам катастрофе с гибелью почти всех, кто оказался в Ленинграде на момент замыкания кольца блокады. Отпущенное Гитлером на взятие Ленинграда время подходило к концу. Потерянные группы армий «Север» под Лугой и старые русы дни и недели было уже не вернуть. Пробил час наступления на советскую столицу, и временно переданные группе армий танки и авиация отправились под Москву. 11 сентября ее командующий Вильгельм Риттер фон Лейб записал в своем дневнике: сохраняется чрезвычайно острая нехватка времени, так как главное командование сухопутных войск требует передать ему с 15 сентября 7 подвижных соединений. День 11 сентября вообще стал черным для немецкого генерал-фельдмаршала. Вечером директивой ставки Верховного Главнокомандования новым командующим Ленинградским фронтом был назначен генерал армии Жуков. Через два дня он уже был в городе на Неве. Назначение Жукова говорило о том, какое значение советское Верховное Командование придавало обороне Ленинграда. Его приезд чрезвычайно воодушевил защитников города. В рядах красноармейцев усилилась уверенность в то, что он будет спасен. Вместе с Жуковым прибыла и его команда. На кителе заместителя командующего Ленинградским фронтом генерал-майора Федюнинского мерцала звезда Героя Советского Союза. В 1941 году кавалеры Золотой Звезды были еще редкостью. Жуков с присущей ему энергией взялся за организацию обороны Ленинграда, главную ставку делая на артиллерию. Помимо полевой артиллерии, на ближних подступах к городу свое веское слово сказала корабельная и береговая артиллерия Балтийского флота. Федюнинский Иван Иванович, 1900-1977 года жизни, советский военачальник, генерал-полковник в 1944 году, герой Советского Союза в 1939. Во время гражданской войны был дважды ранен, затем служил на Дальнем Востоке. В 1929 году участвовал в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. В 1939 за бои на Хохенголе был удостоен звания Героя Советского Союза. Там Федюнинского заметил Жуков и сделал командиром моторизованного полка. Великую Отечественную войну он встретил командиром 15-го стрелкового корпуса, входившего в состав Юго-Западного фронта. Его корпус, в отличие от многих других соединений, успешно вел оборонительные бои и нанес несколько ощутимых контрударов по наступающим войскам вермахта. Позднее Жуков дал Федюнинскому такую оценку: «Во всех сложных случаях умел находить правильное решение».